Глава четвертая. Надежность доказательств. Даже с новой системой развода по взаимному согласию сторон клиенты все равно стремятся нанять адвоката, который послужит орудием мести. Некоторые клиенты не столько заинтересованы в получении максимальной суммы при улаживании спора, сколько в том, чтобы уничтожить оппонента в финальной беспощадной битве до последней капли крови. Я никогда не преследую цель помочь свести личные счеты. Единственная моя цель – заключить максимально выгодную сделку. Основной аргумент, который адвокаты приводят судье, чтобы он позволил во время перекрестного допроса предъявить материальные доказательства – эти доказательства надежнее. Вообще говоря, все в человеке должно быть надежным. Во время переговоров надежность доказательств, позиции и прочего обязательна, и если ее нет, то нет и надежды на успех. Переехав в новый район Манхэттена, я зашел в популярный местный магазин морских продуктов, расположенный на Первой авеню. Он был рассчитан на розничных покупателей, а также поставлял продукты в лучшие рестораны города. Когда я зашел в магазин во второй раз, я взял из морозильной камеры банку супа из моллюсков и уже собирался за нее заплатить, когда продавец сказал: «Сэр, я вам не советую покупать этот суп, он не сегодняшний». Этот продавец сразу же создал о себе впечатление надежного человека, поэтому до сего дня я прислушиваюсь к его рекомендациям и ни разу еще не купил плохую или несвежую рыбу. Внешность как показатель надежности. Внешность человека также вызывает или не вызывает доверие. Если жизнь человека состоит из бесконечной продажи себя для любви или ради работы, внешность представляет собой важнейшее условие успешной продажи. Оскар Уайльд в портрете Дориана Грея по этому поводу выразился так: «Только ограниченные люди не судят по внешности. Настоящая тайна мира в том, что мы видим, а не в том, что скрыто». Одежда не всегда верно характеризует человека, но правильно подобранный наряд может сказать о том, надежен ли тот, кто его носит. Костюмы, как и прочая одежда, позволяют нам играть разные роли, перевоплощаться в различные исторические типажи. Адвокаты, выступающие на уголовных процессах, очень серьезно относятся к тому, какое впечатление произведут в суде их клиенты, и поэтому вы никогда не увидите обвиняемого небритым или в поношенной одежде. В печально известном деле братьев Менендезов два их адвоката, нарядив этих убийц родителей в свитеры и хлопчатобумажные брюки, сделали из них двух невинных юношей. Имидж босоногих загорелых мальчиков превратил 20-летних преступников в безобидных подростков, которых плохо воспитали родители. Лесли Абрамсон, адвокат Эрика Менендеза, инсценировала мелодраму под названием «Злая тетка и несчастный племянник», в которой нашлась роль и для нее. Во время суда она то снимала нитку со свитера клиента, то делала что-нибудь столь же доверительное. Ее поведение красноречиво говорило присяжным, что она, уважаемый адвокат, защищала не монстра, а мальчика, с которым плохо обращались жестокие родители. На первом судебном заседании эта внешность примерных школьников способствовала тому, что два состава присяжных не могли прийти к единому мнению. Женщины из числа присяжных не решились проголосовать за серьезное обвинение и высказались за непредумышленное убийство. Во время второго судебного заседания братья, одетые уже в рубашки и галстуки, были больше похожи на 20-летних мужчин, чем на подростков. Обвинению стало легче ссылаться на внешний вид подсудимых и предъявлять их как жестоких убийц. Каждый знает, как важно правильно одеться для судебного заседания. Я, например, всегда советую своим клиенткам надевать черное платье простого покроя и жемчуг. Если они носят пышные эксцентричные прически из длинных волос, рекомендую либо подстричь волосы, либо уложить их в аккуратный узел. В начале своей карьеры я представлял в бракоразводном деле бывшего партнера моего брата, Морта Шумана, с которым они вместе писали песни. Шуман был хорошо известен своим хитом, который он написал для бродвейского шоу под названием «Жак Брель живет и здравствует в Париже». Он обладал яркой индивидуальностью и был неравнодушен к одежде, одеваясь как богатый денди, у которого денег куры не клюют. Я сказал ему, что ему придется изменить своим привычкам и скромно одеваться для судебных заседаний. Я посоветовал ему каждый день приходить в суд в одном и том же костюме, чтобы у присяжных сформировался его привлекательный образ, усиленный впечатлением от одежды простого покроя. Когда он сказал мне, что у него нет ни одного простого костюма, я сводил его в магазин «Ховард Клозес», входящий в сеть магазинов, которые продавали костюмы за $19. Он купил там первый попавшийся дешевый костюм, в котором каждый день приходил в суд. По окончании судебного разбирательства мы устроили церемонию сожжения скромного костюма. Часто, когда тюремные осведомители дают показания на уголовных процессах, обвинители стараются одеть их в штатское, не разрешая им появляться в суде в оранжевых униформах, используемых в тюрьмах многих штатов. Превратить заключенного в свидетеля, показаниям которого можно доверять, становится более сложной задачей, если присяжные видят перед собой человека, одетого в тюремную одежду, которая напоминает о том, что он совершил уголовное преступление. Очень немногие сейчас помнят Кармина де Сапио, последнего босса Тамани Холла, это прозвище штаб-квартиры Демократической партии штата Нью-Йорк до середины 20 века, в Нью-Йорке старых времен. Ему удалось сделать так, чтобы Роберта Вагнера выбрали мэром города Нью-Йорка в 1953 году, а Аверила Гарримана губернатором штата Нью-Йорк в 1954 году. Его отставке способствовало движение в поддержку реформ, которым руководила Элеонора Рузвельт, сформировавшая в Нью-Йорке Комитет демократических избирателей и устранившая от власти политического босса в 1961 году. Фотографии де Сапио не сходили с первых страниц городских таблоидов, и их можно было легко узнать, потому что он всегда был в огромных темных очках. У публики создалось впечатление, что де Сапио был темной лошадкой, который скрывал правду за темными стеклами своих очков. На самом же деле, де Сапио нужно было носить темные стекла, чтобы свет не резал больные глаза. По общему мнению адвокатов, его темные очки сыграли свою роль при вынесении обвинительного приговора. И тут я вспоминаю последний титр первого фильма «Кинг-Конг». Не самолеты, а красавица убила это чудовище. Так темные очки сгубили репутацию Кармина де Сапио.